где-то голос явно слышу трели райских птичек в кущах очень много. Как бы сладко здесь они не пели, но вперед ведет меня дорога. Я сегодня утром рано вышел и побрел дорогой одиноко. Песни раньше я такой не слышал. И прозрачен, наслаждаюсь я его вдыхая. Я сегодня явно озадачен, ничего теперь не понимаю. Просто я дышу свободной грудью, но войти в чертог Отца Завета.